Глава 11. Битва за Эквес. Мы стояли посреди пустынного тракта. День клонился к закату, гулял свежий ветерок и одуряюще пахло луговым разнотравьем. Птицы о чем-то перекликались, жужжали мухи и порхали бабочки. Слава богу, самые обычные. Вдоль дороги возвышались редкие деревья, а дальше лежал залитый солнцем луг. Для полной пастерали на нем не хватало только жующих буренок. Не очень далеко справа от нас виднелись горы с редким сосняком. Видимо, те самые. А может, и не те. Один знает, как соотносятся ландшафты Хауса и Вейна. Но как же тут хорошо! «Неужели выбрались?» — неверяще прошептал Никсор из-за моей спины. «Похоже на то», — согласился Аджим, внимательно осматривая мантию. «Порвали-таки, заразы! А я, между прочим, за нее отдал почти месячное жалование. Ручная работа». «Плевать!» — отозвался Гордин. «Сам-то цел! Не поцарапали?» «Нет». Инквизитор облегченно кивнул и, отступив на пару шагов, достал из бездонных карманов очередной измеритель брата-близнеца, безвременно почившего в хаосе, и направил на меня. Мне уже было все равно. «Абсолютный ноль», — удовлетворенно прокомментировал Мар. «Полнейший. Ну а теперь мы, по крайней мере, знаем, что потенциал есть, хотя он требует определенных условий. Не факт, что у нас получится их воспроизвести, но он точно есть». «Гор, заканчивай». К нему подошел Аджим уже в привычном облике пожилого мага. «Я связался с Джулианом. По его словам, мы отсутствовали почти 8 часов. Если тебе интересно, нас уже похоронили, ибо там вместо полянки осталась выжженная пустыня. Ребята-демонологи облазили ее вдоль и поперек, собирают улики и разыскивают наши останки. Врата после нашего ухода перестали открываться, но уверен, это затишье перед бурей». «Я дал координаты. Где-то через полчаса за Альмиди прилетит Маркус. Предлагаю лететь с ней. У меня магия осталась на донышке. Телепорт не вывезу». Гордин согласился, достал зеркальце и, отойдя подальше, начал что-то быстро в него говорить. Я не вслушивалась. Навалились такие безумные усталость и опустошение, что мне было уже все равно. Я улеглась под деревом, сунув под голову свернутый плащ и прикрыла глаза. «Явись сюда, Старот, с собственной персоной, я только пожму плечами и перевернусь на другой бок, чтобы его не видеть». С другой стороны ствола тоже кто-то опустился, скорее всего, Никсор. Я провалилась в легкую полудрему. «Сейчас только 5 минуточек полежу и пойду дальше спасать мир». Сквозь сон назойливыми мухами пробирались обрывки разговора старших магов. «Ничего не хочу, пусть себя болтают». «Гордин, я все понимаю, но мне-то почему ничего не сказал про эксперимент с испугом?» «А ты бы разрешил?» «Нет». «Тогда чего спрашиваешь?» «Аджим, ты не за того человека переживаешь. Альмеди еще нам фору даст. Если за кого и хочется попереживать, то это за Никсора. Ему еще с медью объясняться. А он как-никак пока еще твой подчиненный. И его тяжкие телесные будут на твоей совести». «Какие еще тяжкие телесные?» «Не знаю. Например, за суккуба она точно обиделась. А девчонка, сам видишь, с придур... с темпераментом. И сперва делает, а потом уже думает. Я аж обалдел, когда она за темной погналась. Так что большим толковым словарем твоему старости обязательно прилетит». «Глупости. Это всего лишь суккуб, ему и положено таким быть. Не на что тут обижаться, так что Нику ничего не будет». «Но это ты ей объясняй, что не за что». «Заур Архимаг, у меня родилась любопытная теория. Можно мне будет потом выделить лабораторию для исследований? Без вашего разрешения, уважаемый Заур Картус, может и не дать». «Никсор, когда все закончится, сиди там хоть сутками. Я отдам необходимые распоряжения». «Огромное спасибо, Заур Катор!» «Архимаг, мессир, безумно рад видеть вас в добром здравии. Мы очень испугались, когда узнали о произошедшем. Все решили, что вы ценой своих жизней диадектировали воронку. Тем более, что остальные врата уже захлопнулись. Королю доложили, он велел искать хоть что-нибудь. Но вас уже представили к наградам. Правда, посмертно. Но это как раз дело поправимое, а остальные пока не в курсе. Решили не будоражить общественность, а сначала убедиться во всем». «Что с избранной?» «Спит. Не стоит будить ее, ваша светлость. Пусть отдохнет». «Я вам расскажу, что произошло, а мессир Мар, если что, дополнит. Не время расслабляться. Дело было так». «Мессир, дракон прибыл!» «Спасибо. Сейчас же выдвигаемся». Меня осторожно разбудил Никсор. Я с трудом оторвала гудящую голову от земли и поднялась на ноги. Вот уж не предполагала, что меня так долбанет. Даже староста выглядит бодрее меня. Тоже мне сверхмаг. Свалилась под кустиком, а кикозак под ракитую. А вокруг была толпа народу. Дозорные, боевые маги, герцог, сновали какие-то непонятные личности. Чуть в стороне лежал Маркус. «Медь, ты жива! Жива!» На меня с размаху налетела Сельма и сжала в объятиях, выдавив последний воздух. «А мы уж решили! Джулиан сказал, что никто не выжил! Король приготовился объявить траур, а тут вы! Я сразу прилетела!» «Все хорошо, правда». Я неловко обняла магичку в ответ. «Мы живы, мы вернулись, но еще ничего не закончено». «И хаос с ним». Весело отмахнулась Валери и, наконец, оторвалась от меня. «Главное, вы целы, а там что-нибудь придумаем». Выглядела начальница городской стражи не лучшим образом. Глаза красные, нос опухший, лицо осунувшееся. Неужели оплакивала? «Заора Валери, прошу вас отправляться в Эквес и заняться подготовкой обороны. Обещаю, у вас еще будет возможность пообщаться. А сейчас дорога каждая секунда», — попросил подошедший Джулиан. Он тоже выглядел помято. «Мда, всем досталось». «Избранные, примите мои поздравления. Искренне рад, что вы вернулись целыми и невредимыми. Прошу вас последовать к дракону. Время не ждет. Уверен, вы еще пообщаетесь». Я кивнула. Странно, что он опять пришел на официальный тон. Вроде ж были на «ты». Не хочет афишировать? Магичка коротко поклонилась и, сжав на прощание мою ладонь, шагнула в телепорт. Герцог церемонно подал мне руку со сжатым кулаком. «Медь, обопрись на меня, ты еле стоишь». Его светлость озабоченно посмотрел мне в лицо. «Прогулка у вас вышла занятная. Архимаг поделился. Сейчас садись на дракона, а там отдохнешь. Ты нам еще пригодишься». Я согласно кивала, наваливаясь на мужчину всем телом. Каждый шаг давался с трудом. 8 рук меня втащили на Маркуса и посадили между старостой и инквизитором. Чуть дальше устроился Аджим. Как долетели, не помню. Я вообще мало что помню, потому что снова впала в полудрему и полузабытье. Меня куда-то несли, белым шумом звучали встревоженные голоса. Потом все стихло, и я провалилась в глубокий сон без сновидений. Очнулась поздним утром в каком-то лазарете. Солнечные лучи пробивались сквозь неплотные белые полотняные шторы. Я лежала в пижаме в большой комнате, окрашенной в приятный нежно-зеленый цвет, и на относительно узкой кровати. Рядом стояла тумбочка орехового дерева. На ней были стакан, графин, ваза с цветами и колокольчик с ручкой. А еще здесь имелось удобное кресло и столик. Я выползла из-под плотного одеяла и попробовала встать. Пол и стены зашатались, я схватилась за спинку кровати. Интересно, сколько я здесь провалялась? Открылась дверь, и в нее заглянула молоденькая девушка в белой свободной блузке и кремовой юбке в пол. С волосами, убранными за плотный белый же чепчик. По-видимому, сиделка. И в руках она держала накрытый белой тканью поднос. «Избранные, ну зачем же вы встали?» Она торопливо поставила свою ношу на столик и бросилась ко мне. «Почему не позвонили? Ложитесь обратно, а я позову Заора-лекаря». Я покорно опустилась на подушки. Голова потихоньку переставала кружиться, а сознание вроде как тоже прояснилось, но еще подташнивало. Абсолютно не героический герой из меня вышел. Хлипенький, нестойкий. Пришел лекарь, напоминавший постаревшего Чехова, с такой же бородкой, только седой и с умным взглядом. «Текс, посмотрим, что у нас тут». Он посветил мне в глаза крошечным пульсаром, осмотрел в горло и зачем-то пощупал пульс. «Все хорошо. Придраться ни к чему. Рефлексы в пределах нормы. Пульс стабильный. Как самочувствие?» «Паршиво», — созналась я. «Надо думать». Понимающе кивнул он. «После всего пережитого обратно было бы весьма удивительно». «А что со мной было?» — озадачилась я. «Видите ли, Заора...» Лекарь спрятал руки в карманах кремовой мантии, напоминающей халат, и прошелся по комнате. «Будь вы магом, я бы сказал, что это был критический отток магии, физическое и психическое истощение. Непонятно, как можно было потерять столько физических и душевных сил за такой короткий промежуток времени. Ну да ладно, это хаос. Но насчет магических сил, вы же абсолютно инертны. Нам даже не удалось просканировать ваш организм. Как можно было потерять то, чего нет?» Он бросил на меня испытующий взгляд. Я пожала плечами. Похоже, мои спутники не стали просвещать никого о том, что инертная я только здесь, а в хаосе я таки маг. Вот и я не знаю, но истощение есть. И достаточно сильное. Если вспомнить произошедшее, то странно было бы, если бы его не было. Хотя... А как остальные? Уточнила я и попробовала ногой пол на прочность. Он вел себя прилично и не подпрыгивал. «На удивление, отлично!» — развел руками светило медицины. «Восстановились быстро и уже приступили к своим обязанностям». «Обязанностям? Сколько ж я тут лежу?» «Почти сутки, паладин». «И теперь я могу идти?» Я все-таки встала с кровати. Пол качнулся и успокоился. «В обычной ситуации я бы без разговоров оставил вас здесь». Лекарь с сомнением покачал головой и снова принялся расхаживать по палате. «Вы еще слишком слабы, но вы все равно меня не послушаете. Да и время уходит, я понимаю. Пошлю за вашей одеждой и доложу архимагу, что вы пришли в себя. А вот лекарство обязательно выпейте». Он указал на накрытый поднос. «Ничего не попишешь. Жду». «Надо, значит, надо». Под белой тканью нашлись разноцветные настойки в маленьких рюмочках, завернутые в папиросную бумагу порошки и стакан воды. Я покорно проглотила предложенные. И даже вроде стало полегче. Во всяком случае, тошнота прошла, а туман в голове окончательно развеялся. Лекарь довольно кивнул и, коротко попрощавшись, вышел. Зато вернулась сиделка со стопкой вещей высокими сапогами и сообщила, что за дверью меня ждет Заор Маран. «Выходит, Никсор здесь, и это отлично. Не придется разыскивать его по всей Академии». «Медь, привет! Наконец-то ты очнулась!» Кинулся ко мне парень, когда я вышла, а точнее выползла за порог. «Как ты?» «Могло быть и лучше», — честно призналась я. «Ник, не мельтеши, пожалуйста, и так голова кружится. И давай я пойду с тобой под руку». «К себе хочешь?» — спросил он, подставляя локоть. «Угу. Рассказывай, что произошло, пока я тут отдыхала на больничной койке. Странно, конечно, что я попала, а вы нет. Гордин же сказал, что во мне потенциал огромный». «Ничего странного как раз и нет. Огромный, да, но и расходовала ты его не глядя. А даже самый глубокий колодец можно вычерпать. Два прыжка в хаосе, щиты, ну и город из тебя выпил на год вперед. Ты же совершенно не умеешь экранироваться и рассчитывать энергию на заклинание. Лупишь максимально возможное. С одной стороны, ты тогда нас всех прикрыла и спасла. С другой, вот итог. Ну, а все не так уж и страшно, ведь от такого можно и не очнуться. А ты еще в воздухе сознание терять начала. Аджим, то есть Архимаг, попытался прилить тебе часть своей энергии, но вы не ты полностью невосприимчива к магии. Пришлось надеяться на травы и чудо. И иметь. Спасибо тебе. Если б не ты, меня б тут не было». «Да ладно тебе, Ник. Давай у стеночки постоим. Передохну. Если бы не я, вы бы туда вообще не попали. Кстати, а где мы хоть теперь?» «В академии, в палатах врачевания. Это восточный корпус, не так далеко от твоей башни. Король хотел поместить тебя в личную лечебницу, но Аджим не дал. Сказал, что под присмотром здешних лекарей выздоровление пойдет быстрее. Думаю, он просто не хотел афишировать твою магическую аномальность. Он заходил к тебе, кстати. Но ты не помнишь, наверное». «Архимаг? Заходил? А зачем?» «Не знаю. Скорее всего, просто проведать и проверить кое-какие теории насчет переменчивости твоего дара. А вообще, к тебе много кто заходил. И Инквизитор, и Архивариус, и Сельма, и я пару раз. А потом нас всех выгнали и запретили посещение под страхом проклятия и насылания лишая». Я кивнула и потихоньку пошла дальше. Академия была пустынна. Кроме нас с Никсором вообще никого. Такого просто не бывает. Не может быть в будний день в разгар работы и учебы. Тем более, что мы уже вышли к основным корпусам, и я потихоньку начала узнавать местность. «Ник?» Нехорошее подозрение черной кошкой заскреблось в душе. «А где все?» «Ну, может, заняты? Ситуации напряженные. Мне вон тоже в лаборатории надо, и вообще...» «Никсор!» Я остановилась и заглянула в лицо друга. «Что-то ты, родной, мне не договариваешь. Что-то важное. Или страшное?» «Укрепляют оборону Эквуса». Поняв, что отступать некуда, сознался парень. «Примерно 2 часа назад вокруг города начали во множестве открываться врата хаоса. 3-й уровень и ниже. Слава всесоздателю, пока они небольшие и довольно далеко от ближайших сел. Боевые маги быстро их закрывают, но тенденция... пугает. Великий инквизитор считает, что нам следует быть готовыми минимум к 4-5 уровням. А учитывая, что пообещала Астарот... «Почему ты мне сразу все не рассказал?» Возмутилась я. «Архимаг и лекарь велели тебя не волновать», — оправдывался парень. «Не волновать? То есть, по-вашему, ситуация в осадном городе очень располагает к отдыху?» То ли лекарства полностью подействовали, то ли новый всплеск адреналина. Но я почувствовала себя значительно бодрее. «Медь, пока не о чем волноваться». «Храмовники прочесывают окрестности и уже нашли кучу алтарей». Король дал мессиру Мару все полномочия для войны с культом, так что поток хаоса мы минимум ослабили. И все пока под контролем. Архимаг и герцог в командном пункте. Сельма подняла свою стражу. Маркус наконец-то нашел правильную форму закалки стали. Сейчас все драконы работают в режиме походных кузнец. Фернан и Норрелл сидят с драконьими малышами. «Отобьемся. Должны отбиться». Я молчала. «А что тут скажешь? Помнится, Аджим как-то обмолвился, что дело не только в уровне тварей, но и в количестве оных. Боюсь, что даже толпы несчастных сумрачных хватит, чтобы запинать весь гарнизон и ворваться в город. А если это будут твари пострашнее? А если придет сам черный дракон? А я здесь совершенно бессильна. Да, часть алтарей убрали, но все вряд ли получится». А сколько среди них обманок? Наподобие того, что мы нашли в пещерах у врат. Да и вообще, так ли они необходимы хаосу? Может, он и без них распрекрасно пролезет. Ник. Уже у двери в своей комнаты я обернулась. Попроси, пожалуйста, доставить мне машинку и крой. Только рубашки из двух деталей. Без ластовиц, выточек и всего такого. Нет до удобств. Просто две детали с цельно кроенным рукавом. И побольше. Парень кивнул, хлопнул в ладоши и испарился. Я вздохнула, открыла двери. Впереди было море работы. Не только ж дракону впахивать в две смены. Придется и мне постараться. Пока есть время. Немного времени. Я сидела за машинкой уже вторые сутки. С коротким перерывом на сон буквально на 2-3 часа. Время, как песок, стремительно утекало сквозь пальцы. Врата открывались все чаще и мощнее. Ближайшие поселения и пригород эвакуировали в Эквас. Благо, город строился с размахом. При желании сюда и половину Аркара запихнуть можно. Мне дали двух помощниц, чтобы дело шло как можно быстрее. И я только шила, не отвлекаясь на складывание деталей и сортировку готового. Сшитые рубашки забирали примерно раз в 1,5-2 часа. Забегала Сельма, уставшая, с резко заострившимися чертами лица и синяками под глазами. Принесла в рулончике коллективно подписанную благотворительность за великолепную броню. Благодаря ей потери в личном составе от магических стычек резко сократились. Но в рукопашной спасала закаленный в драконьем пламени броня. Поэтому Эквас еще держался. Ни архивариуса, ни архимага, ни инквизитора, никого-либо я еще не видела. Даже Никсор принес машинку и пропал в осадной круговерти. У меня болели спина и правая рука, но остановиться я не могла. Просто не имела права. Два шва — это же максимум 5 минуточек. 5 минут и чья-то жизнь. Вот такой неравноценный обмен. В локоть будто вонзили тупую раскаленную спицу. Я ойкнула и уронила руку. Ну вот, тут осталось всего 1,5 шва. Видимо, все-таки стоит сделать перерыв. И надолго. «Паладин, вот, выпейте!» Одна из помощниц протягивала мне стакан с мутной жидкостью. «Это обезболивающее. Должно полегчать. И вы бы легли поспать». Я отрицательно покачала головой, гоняя во рту лекарство со слабым привкусом цитрусовых. «Спать нельзя. Не время». Но в довершение всего свело судорогой ногу. Еще чего не хватало. Достала из обшлага припасенную швейную иголку и, зажмурившись, несколько раз уколола себя в икру. Отпустила. Специально под рукой и держу для таких случаев. Не в первый раз уже случается. Все-таки работать без перерыва вредно для здоровья. «Я только кофе наведу и вернусь», — сообщила я помощницам, засовывая иглу обратно в рукав. Заодно и чуть-чуть разомнусь. Кухня тоже имела какой-то запущенный вид. В раковине горкой громоздилась грязная посуда. Особенно много было чашек. Девочки мыли ее по очереди 2 раза в день, но меньше ее как-то не становилось. На столе стояли несколько самогреющихся чайников, поднос чистых чашек, горка сэндвичей и глиняные баночки с местным чаем и кофе. Все по-походному, на скорую руку, без изысков. Я насыпала в чашку коричневый порошок и повернулась, чтобы взять чайник. Взгляд упал на кухонное окно. Чашка выпала из ослабевших пальцев и вдребезги разбилась о пол. За окном у северных ворот Эквеса медленно вскрывалась чудовищная воронка хаоса. Пространство будто ножницами вспороли от неба до земли, и сквозь разрыв медленно просачивалась тьма. Над ним парили драконы, выдыхая фиолетовый дым заклятий. От этого разрыв слегка сузился, замер, а затем снова продолжил расширяться, но очень медленно, с явным усилием. Не иначе, как нам пытается пожаловать сам Астарот. Но он же не должен. Пока Эквас не пал, не должен. А черт с ним. Я обязана быть там. Просто обязана. Возможно, мне удастся снова закрыть пролом изнутри. Я к северным воротам. Бросила я обескураженным помощницам и выскочила за двери. В жизни никогда так не бегала. Разрыв в небе постепенно застыл, и это обнадеживало. Куда-то спешили стражи, а вот простых людей на улицах не было. Оно и правильно. К северным воротам я выскочила мокрая и запыхавшаяся. Как любезно со стороны бога-дракона, что он решил явиться поближе к Академии и Королевскому дворцу. Интересно, а венценосное семейство уже эвакуировали? Медь! «Ты что здесь делаешь?» Архимаг выцепил меня из толпы солдат. «Почему ты, хаос, тебя возьми не в башню?» «Потому и не в башне, что хаос!» Заорала я в ответ. «Ты же видишь, что тут творится!» «Захотела провернуть прошлый трюк и запечатать врата изнутри?» Догадался он. «Идиотка, ты же погибнешь!» «С равной вероятностью, как и все здесь!» «Мне вот хотелось бы узнать, у вас в мире у всех отсутствует инстинкт самосохранения или только у тебя и первого?» «Аджим, быстрее на стены! Ты должен это видеть!» Выскочил откуда-то инквизитор. Даже в бою он сохранял прическу идеальной чистоты и прилизанной. «Медь, какого черта ты здесь? Твоя задача — делать антимагическую броню! Без нее мы обречены!» «Хочет запечатать врата изнутри!» Нажаловался на меня архимаг, быстрым шагом идя за ним. Я с трудом поспевала следом. «Не самая дурацкая идея, может и сработать. Нужно будет только придумать, как доставить ее к разлому. А в данный момент это затруднительно. Сейчас сам увидишь, что происходит». «Гор, ты в своем уме? Она же умрет!» «Зато Вейн спасется. Не самая высокая цена за жизнь целого мира». Мы вышли на стену. С высоты и так близко пролом смотрелся грандиозно. В небе по-прежнему кружили драконы, а внизу... Я посмотрела туда... И волосы зашевелились на голове. У самой земли во множестве открывались проломы поменьше, выпуская в наш мир полчища чудовищ. Исторгнув очередное из них, воронка тут же захлопывалась, чтобы уступить место следующей. Врата хаоса единой черно-бордовой линией опоясывали Эквес. Однако пока порождения тьмы толпились в отдалении и нападать не спешили. Инквизитор прав. В таком кольце я в жизни не подойду к центральным вратам. Словно повинуясь какому-то неслышному приказу, чудища развернулись и кинулись на штурм Эквеса. В воздухе замелькали молнии, сосульки и огненные шары. Часть их заклятий разбивалась о невидимый купол над городом, остальные прорывались внутрь и попадали в столпившуюся на стенах стражу. Там они гасли. Антимагическая броня стойко держала удар. Стража охотно отвечала нежити недружественным огнем и прореживала ее намного эффективнее. Ксади отвлеклась от сдерживания центральной воронки и присоединилась к веселью, сверху поливая врага гексогеновым пламенем. Первая атака захлебнулась. Хаос дрогнул, но не отступил. «Смотрите! Аджим Гордин вон там! За первой цепью!» Инквизитор вгляделся в указанном мной направлении и побледнел еще больше. За первой линией воронок хаоса открылась еще одна. В ней врат было немного. Я насчитала всего с десяток, но вышедшие из них существа были огромны. Больше всего они напоминали скорпиона, скрещенного с многоножкой и пауком, и были величиной с тиранозавра. Вместо передних лап у них были клешни. Длинное тело скалопендры оканчивалось хвостом с жалом, а на передней части, между громадными клешнями, располагалось по 8 коротеньких лапок с коготками. Зазубренные жвалы беспрестанно двигались, а чуть вытянутая голова со скелетным гребнем трицераптоса сзади была усеяна крошечными багровыми глазками. «Низший уровень. Палачи», — опознал он и обреченно вздохнул. «Мы пропали. Двух таких тварей хватит, чтобы сравнять город с землей, а тут они устойчивы к большинству заклятий и имеют невероятную магическую мощь и первозданную ярость хаоса. За всю документальную историю Аркара их видели всего-то пару раз. Поодиночке. Во времена гибели провинций, Тираба и падения старого города». «Как их тогда победить?» Я напряженно всматривалась в медленно ползущих к Эквесу монстров. Рядовая пехота хаоса подкреплению не обрадовалась и шустро разбегалась. Палачи, не утруждая себя поиском свободного пути, топтались по более слабым тварям, время от времени пытаясь кого-нибудь выловить и сожрать. Хаос всегда голоден. Я подавила подступившую горлу тошноту. Никак. Инквизитор до побелевших костяшек вцепился в зубцы крепостной стены. Они сами уйдут. Долго находиться в проявленном мире эти твари не могут. Хаос притянет их обратно через час, максимум два. Но мы столько не продержимся. Один из палачей запустил плазменным шаром в ксаде и попал в крыло. Дракониха коротко вскрикнула и камнем рухнула вниз. Ее подхватила Кристаллиса, но смогла лишь слегка задержать падение. Да и сама начала стремительно терять высоту. Маркус кинулся на перехват, но не успел. Две фигурки, голубая и многоцветная, рухнули куда-то за деревьями. Дракон метнулся туда, и в небе остались Ариус и Кунти со своими учениками. Центральный пролом радостно набух и увеличился. Между тем на поле брани творилось невообразимое. Палачи гоняли остатки рядовой пехоты хаоса и пока временно забыли про город. Воронки стремительно схлопывались, и новых не появлялось. Но если верить Гордину, нам десяток этих тварей за глаза. С башен заговорили катапульты, но мерзкие гады реагировали на снаряды, как слон на теннисный мячик, продолжая отлов союзников. «Возможно, твари с первых уровней должны были измотать нас», — вынес предположение Инквизитор. «Впрочем, даже их вполне могло хватить, если бы мы не подготовились. А еще антимагическая броня Альмеди — драконья сталь». «А что будет, если мы продержимся эти два часа?» «Выстоим, значит, выиграем». Аджим, как и его друг, напряженно всматривался в происходящее за стенами Эквоса. «Хаос обескровлен. Подкрепление прислать не сможет. Без смерти ему не будет подпитки. Отражение останется стабильным, и Астарет не сможет прорвать ткань этого мира. И все через какое-то время вернется на круги своя. Поломка дракона будет устранена». «Но должны же эти твари чего-то бояться? Серебряных пуль, осины, чеснока, света, ну я не знаю». «Ничего они не боятся». Инквизитор достал зеркало и кому-то что-то начал говорить, одновременно пуская мне в глаза солнечные зайчики. Я зажмурилась. «Зеркало, свет, твари хаоса не выносят света, он их извечный враг. Но рассеянный дневной они переносят вполне нормально. Во всяком случае, никакого видимого дискомфорта не испытывают, пусть и на короткое время. А если попробовать концентрированный? Не пробьем, так дезориентируем». «Свет. Концентрированный свет. Где ж тебя взять? Что-то подобное я уже видела или читала. Сожги вражеский флот солнечным лучом. Зеркала Архимеда? Точно! У меня есть идея, как остановить этих монстров». Холодея от бредовости своего предположения, прошептала я. «Нам нужно раздать всем на стенах зеркала». Архимаг и Инквизитор слушали, не перебивая. «Звучит здраво». Заметил первый. «Но где мы возьмем столько зеркал? И как раздадим на стенах? Счет идет на минуты. Хотя, может, все-таки получится их остановить. Пускай ценой прорыва обороны». «Щиты!» — сообразил второй. «У нас есть щиты из драконьей стали. Давайте пробовать!» И заорал в свое зеркальце. «Джулиан, ты все слышал? Отдай приказ!» «Уже!» На пределе слышимости ответило зеркальце и отключилось. Пока мы общались, палачи догрызли остатки союзников и вспомнили, зачем их, собственно, сюда выпустили. Со стен полетели заклятия, на которые монстры реагировали. Да никак они не реагировали. Фаерболы, сосульки и шариковые молнии отскакивали от их шкур, словно горошины, и таяли в воздухе, не причиняя тварям ни малейшего вреда. А они начинали обстреливать стены в ответ. Заклятия легко прошивали магические щиты, ударялись в воинов и ссылались вниз бенгальскими огоньками. Я мысленно похвалила себя за трудолюбие. Если б не рубахи, один такой залп хаоса полностью бы вынес со стен всех защитников. От камней отлетала крошка, оставляя внушительные выбоины. Надеюсь, они не догадаются переключиться с неуязвимых людей на стены. «Да и что наши так долго возятся? 200 метров до стен? 150? 100?» Внезапно огромный солнечный зайчик все-таки сорвался со стены и неуверенно пополз к одному из монстров. Чуть замешкался и перескочил на тварь. Палач взревел и закрутился на месте. На его спине, медленно обугливая плоть, расползался ожог. «Ага, не нравится? Получи, фашист, гранату!» Первому лучику присоединились второй, третий, четвертый. Монстры завертелись и стали с удвоенной силой обстреливать защитников Эквоса. Результат оставался прежним. Рубашки действительно казались полностью неуязвимыми для магии. Но хоть где-то я пригодилась. Со стен срывались все новые и новые солнечные зайчики, заливая слепящим светом пространство перед стенами города. Палачи ревели и пытались сбежать. Но безжалостные лучи нагоняли их и отрезали все пути к отходу. Ни о каком наступлении речи уже не шло. Твари пытались просто уйти. Поле перед воротами настолько залило светом, что в какой-то момент он сложился в чудное видение. Исполинского гусара в мундире с пикой и верхом на единороге. Он пришпорил своего необычного коня и понесся на почти обездвиженных монстров. Единорог с удовольствием потоптался по поверженным тварям и поскакал дальше. Гусар обернулся, отсалютовал городу и пропал. Будто его и не было. «Что это было?» — потрясенно спросили у меня над ухом голосом Сельмы. Я обернулась. Начальница городской стражи была вполне бодра, только левая рука висела на перевязи. В свете последних событий легко отделалась. И да, где Никсор? Значит, не показалось. И единорог был, и гусар. Сюрреализм. Кому сказать, не поверят. И лучше, наверное, не говорить. «Забытый герой», — пояснила я и добавила про себя. «Казимир Андреевич Забытовский». Со стен продолжали выжигать лучами уже обездвиженные туши монстров. Те шипели и плавились противные кипящие лужицы, постепенно испаряясь. Раздался легкий хлопок, и останки палачей исчезли, как их и не было. Перед городом лежало вытоптанное и окропленное темной кровью поле. Неужели все? Не верю. «Хаос забрал свое», — резюмировал инквизитор. «Ура!» — тихо предложила магичка. «Не совсем». Устало возразил архимаг. Центральный пролом еще остался. Гигантские врата действительно никуда уходить не собирались. Ариус и Конси с учениками все еще сдерживали воронку. В какой-то момент к ним присоединился Маркус, и теперь над разломом парило уже 6 драконов. Врата превратились в узкую щель с рваными краями, но чувствовали себя вполне неплохо. Пытались расшириться, как только драконы переставали их сдерживать. «Мне нужно туда!» Я подошла вплотную к стене. «Мессер Мар, вы можете меня туда доставить?» Инквизитор кивнул и достал зеркальце. «Не надо тебе туда», — высказался архимаг. «Проломом займутся боевые маги, демонологи, храмовники, плюс драконы. Вместе закроем». Я замотала головой. Не знаю почему, но я была твердо уверена. Я должна оказаться там. «Именно я, а не маги, драконы и храмовники. Поставить, так сказать, финальную точку». «Хорошо», — сдался Аджим. «Я иду с тобой, без возражений». «Да как хотите, ваше магичество. Если вам надо приключений на нижние 90, можете и прогуляться. Только вот непонятно, чем мне поможет архимаг против самого бога времени. Испортит безжизненной тушкой ландшафт? Я тоже с вами», — заволновалась Сельма. «Только поговорю с его светлостью Заором Тавели». «Заор Тавели не разрешает». Джулиан вынырнул из телепорта. «Как всегда, вовремя». «Сельма, ты остаешься здесь. Это приказ. И он не обсуждается. Еще ничего не закончено. На тебе оборона стен». Начальник городской стражи коротко поклонилась и направилась к лестнице. «А вот я с вами», — нахально заявил герцог. «Когда еще доведется увидеть такое эпичное действие вблизи? Будет о чем внукам рассказать». Я махнула рукой. «Пусть идут, хоть всем Эквосом. И после этого они мне говорят, что у меня нет инстинкта самосохранения». В результате у ворот собралась внушительная делегация. Я, архимаг, великий инквизитор Джулиан, с полсотни добровольцев-храмовников и человек 20 боевых магов. Никсора нигде не было. И это напрягало. Правда, его светлость сообщил, что в последний раз вроде бы видел его на стене еще перед атакой палачей. И я отчаянно надеялась, что он просто где-то в тылу, а не словил заклятием по дурной лохматой голове. Идти по полю битвы было неприятно. Траву как будто облили кислотой. Кое-где в земле даже дымились черные проплешины. А еще она была заляпана мазутного вида темно-красной тягучей жидкостью. Воняло это все просто отвратительно. Как смесь гниющей органики и паленых покрышек. Наверное, кровью твари хаоса. Храмовники с деловитым видом приходских священников окропляли траву из небольших ведерочек. Красная жидкость светлела буквально на глазах и стекала в землю. Мда, тут еще чистить и чистить, чистить и чистить. Ворчал Мар с неудовольствием, разглядывая поле брани. «Хорошо еще, что хранить никого не придется. А может, это и плохо. Заслал бы на это дело пойманных культистов, пусть искупают. Трудотерапия чудесно влияет на неокрепшее сознание и помогает встать на путь исправления. Почти так же эффектно, как и порка. Но можно и совмещать». «Медь, не лезь на рожон». Архимаг размашисто шагал рядом. Извечной мантии на нем не было, а была короткая куртка и плотные брюки, заправленные в высокие сапоги. В таком виде маг дивно напоминал моего институтского завкафедрой и вызывал легкую ностальгию. «Я все понимаю, избранное предназначение, прорыв дракона, но зачем совать голову в петлю? Ты и так сделала для Аркара более чем достаточно. Хватит». «Аджим, не бухти!» Гордин отвел бдительный око от храмовников и пристроился к нашей группе. «Она все делает правильно. Все так, как и должно быть. Не сбивай девочку с настроя». «Гор, такое ощущение, что ты хочешь ее поскорее прибить», — огрызнулся его друг. «Нет, я просто хочу, чтобы избранная устранила поломку дракона, как ей и полагается. А ты носишься с ней, как курица с яйцом, и мешаешь исполнять предназначение». «На кону не только судьба Аркара, но и всего война. Так какого хаоса, Аджим? Я тебя не узнаю». Я перестала вслушиваться в перепалку и отстала на пару шагов. «Где, черт побери, Никсор?» Джулиан пообещал выяснить, но прошло уже около получаса, а он так и не подошел с новостями. Идет поудаль с насупленным видом. Сама я подходить не хотела, боясь услышать страшную новость. Надеюсь, что он пока просто где-то затерялся. И разбил в процессе потеряния зеркала. «Если он погиб, то может на глаза мне даже не показываться. Прибью». Оксаде Кристаллисе тоже ничего не слышно. Но тут, уверенно, все обошлось, раз уж Маркус гордым орлом парит в небесах. А не оглашает окрестности рыданиями, вырывая со всех мест последнюю чешую. «Пришли», — сказал инквизитор. «Да я и сама вижу». Вблизи пролом дивно напоминал распласованную кошкой штору. Из него сочился черный дым, а трава на земле пожухла и покрылась инеем. Безотчетного ужаса, как тот, что был на поляне, он не вызывал. И втягивать меня, похоже, не планировал. Я на секунду подумала, а не высунется ли из него глаз или кохоть Астарота. Но нет. «И что с тобой делать, дырка-то гигантская?» «Дырка? Дырка!» Я на автомате достала из обшлага иголку и сделала вид, что шиваю разрыв, стягивая вместе края бытия. «Глупо, наверное», — смотрелось со стороны. Кусочки реальности с готовностью потянулись друг к другу, закрывая черный пролом. Он стал ощутимо меньше. Понятия не имею, как это работало, но это работало. Ткань времени постепенно затягивалась, и все встало на свои места. Я сделала последний стежок, края срослись. И я четко представила, как змей-роборос в космической пустоте удовлетворенно вздохнул, возвращаясь в привычное состояние. На его боку, среди бесчисленного множества чешуек, появилась еще одна, новенькая и блестящая. Прорыв дракона был устранен. Я отступила на шаг. Вокруг меня стояла такая нереальная тишина, что даже муха стеснялась пролететь. «А дальше что?» Удивленно спросила я у пространства. Пространство безмолвствовало. «Качать героя!» Гаркнул за спиной кто-то инициативный, и чьи-то руки подхватили меня, подбрасывая воздух. «А! Только посмейте меня не поймать! Я ткну вас иголкой!»